и окошко с грохотом захлопнулось. «Значит, не суждено. Плетью обуха не перешибешь», — грустно подумал Якушев и с низко опущенной головой вышел на еще малолюдную московскую улицу. Шел мелкий моросящий дождь, смешанный с неожиданной для этого времени снежной крупой. Александр Сергеевич тупо и долго смотрел на противоположную сторону улицы и большую зазывающую афишу кинотеатра «Солей», на которой был изображен стройный красавец в гитлеровской форме, хватающий за поднятый воротник озлобленного, несимпатичного человека, очевидно, советского шпиона. Якушев хотел уже уходить, но вдруг увидел, что к стоявшему напротив гестапо опель-адмиралу быстрой легкой походкой подошел человек в генеральской форме и властным движением распахнул дверцу. Уже собираясь опуститься на сиденье, он оглянулся по сторонам и неожиданно остановил взгляд на Якушеве. Его красивое, холодноватое лицо отразило удивление. Это был Флеминг. Несколько секунд он пристально рассматривал Якушева, как-то цепко снизу вверх, будто бы стараясь запомнить и его утративший цвет сношенные полуботинки, и неглаженные ветхие брюки, и выгоревшие из коричневого старого сукна демисезонное пальто, и фуражку с помятым узким матерчатым козырьком. «О, господин Якушев, уж не меня ли вы тут разыскиваете?» «Вы угадали, господин генерал», — сдерживая волнение, подтвердил старик. Но на лице у Флеминга не появилось никакой заинтересованности. Лишь сухость и утомленность бросились в глаза старику. «Так я вас слушаю, господин Якушев. Хотя примерно и догадываюсь, о чем вы будете говорить. Учтите только, что у нас на диалог не более 5 минут». «Я быстро», — произнес Александр Сергеевич и неожиданно закашлялся. Лицо Флеминга осветилось грустной улыбкой, и он как-то тепло пошутил. «О, вы уже кашляете целую минуту. Значит, на диалог у нас остается уже не 5, а только 4 минуты. Я немец, а все немцы — педанты». «Да, 4», — качнул головой Якушев. «Но я уложусь и в 3». «Как говорят у вас ораторы на длинных собраниях, если им не дают слова?» «Хм, бывало и такое до войны», — качнул головой Якушев. «Ну, так я вас слушаю». «Герр генерал», — переводя дыхание, заговорил старик. «Вы, разумеется, знаете эту печальную историю со взрывом на станции, которая горит уже 3-й день, и неизвестно, сколько дней еще будет гореть». «Разумеется, знаю». «В эту историю каким-то образом замешали моего бывшего ученика, Дронова». «Поверьте, что это ошибка. Иван Мартынович Дронов не мог. Это честнейший человек, богатырь, с нежной и наивной душой ребенка. Нельзя ли пощадить Дронова и сохранить ему жизнь?» Флеминг, глубоко вздохнув, качнул головой. «Я ждал от вас этого вопроса, господин Якушев. Благодарю за то, что вы его задали за 2 минуты. Это хорошо, потому что вы иначе поступить и не могли, коснувшись этой больной драмы». Он заложил руки за спину и выпрямился так резко, что фуражка с узкой тульей, как показалось Александру Сергеевичу, качнулась на его голове. «Господин Якушев, я не из робкого десятка, как принято говорить у ваших соотечественников», — начал он сухо. «Но есть обстоятельства, при которых самый выдающийся храбрец оказывается, как это сказать, бессилен. Извините, я ничем не могу помочь. В жизни, как на поле боя, всегда надо выбирать главную цель, а не второстепенную, потому что, избрав второстепенную, ты непременно потеряешь в главном. Не исключено, что когда-нибудь потом вы меня поймете, Александр Сергеевич. А сейчас я только солдат, и я хочу по-солдатски говорить одну лишь правду. Факты замкнули свою цепь, и защитить Ивана Дронова, увы, невозможно. Лишь одно могу сказать. Ваш ученик — это достойный человек». «Но что такое факты?» — тяжело дыша произнес Якушев. «Факты — это же самый калейдоскоп, в котором камешки сбиваются не в ту сторону, в какую надо». «О да, это вы очень образно сказали», — печально улыбнулся Флеминг. «Но на мне мундир немецкого генерала, и это лишает меня возможности каким-либо образом помочь господину Дронову. Хотя сейчас я именно туда и еду. Из 2 целей надо всегда избирать наибольшую. Запомните, Александр Сергеевич, Возможно, впоследствии эти мои слова вы вспомните и поймете. Война — это время жестокостей. И еще одно должен прибавить. Приговор по делу о пожаре на станции будет утверждаться в Берлине. Прощайте, Александр Сергеевич. Флеминг вдруг приблизился к Якушеву, обхватив его за плечи, и на мгновение, только на одно самое короткое мгновение, прижал к себе. «Прощайте», — повторил он еще раз с непонятной дрожью в голосе. Синий «Опель-адмирал», стрельнув дымком отработанного газа, умчался. А Якушев, оставшийся безмолвно стоять на тротуаре, грустно подумал. «Почему Флеминг ни разу не сказал мне «до свидания»? Почему он два раза сказал «прощайте»? Что он имел в виду?» Красный туман обволакивал сознание. Лежа на боку, Дронов сгорал от острой палящей боли. Окружающие предметы, подернутые зыбкой пеленой, двоились, и то отступали вглубь сырой подвальной комнаты с плесенью и паутиной под низким потолком, то надвигались на него. На стенах он видел глубоко вбитые штыри и наброшенные на них какие-то непонятно для чего предназначенные кольца и цепи с мелкими звеньями и витые кожаные плетки. Из угла скалилась каминная печь, в которой лежали раскаленные щипцы. В этом хаотическом нереальном тумане Дронов неожиданно увидел склонившегося над ним светловолосого немца в форме генерала СС с правильными чертами лица и железным крестом на черном френче. Дронов плохо знал немецкий язык, но почти все сказанное этим человеком разобрал. «О, майн гот!» — воскликнул немец. «Что вы наделали, сволочи? Вы хотите дать новый материал для Международного Красного Креста? Негодяи! Ведь всему есть границы, даже пыткам! Приведите несчастного в чувство!» На Дронова выплеснули целое ведро холодной воды, но от этого не стало легче. Она показалась даже кипятком, и тело зажглось новой болью. Стискивая зубы, Дронов едва удерживался от крика. Над самым ухом Ивана Мартыновича склонился у скалицы человек в белом халате и не слишком решительно спросил. «Можно на нем попробовать вакцину Б? Он же все равно не придет в сознание». «Молчать!» — закричал по-русски генерал. «Есть же предел человеческому бесстыдству! Он наш враг! Но это же герой! Учитесь у него мужеству! Храброго врага надо всегда уважать!» И Дронов услышал звук звонкой пощечины. Потом чьи-то чужие руки, очевидно, повернули его на живот. Но ему трудно было судить, так ли это, потому что он утратил всякую способность устанавливать положение своего тела в пространстве. И тот же самый повелительный голос с негодованием воскликнул. «О, майн гот! Они ему вырезали на спине звезды!» «Так точно, генерал-живодер!» — выдавил Дронов и, ожидая удара, собрав остаток сил, весь напружинился. Солдат, засученными по локоть рукавами, стоял над Дроновым с раскаленным прутом, по собачьи преданно ловил взгляд генерала. Один лишь знак, и он еще раз ожжет тело распластанного мученика новым ударом. Один только кивок головы. Но этого кивка не последовало. «Я имею возможность разрешить вам последнее свидание с женой», — предложил генерал. С лица Дронова, залитого кровью, сорвалось хриплое дыхание. «Не надо», — отчетливо вымолвил Иван Мартынович. «Не хочу, чтобы она увидела меня таким. Слишком сильно я ее любил. Чего вам, фашистам проклятым, не понять? Потому что не люди вы. Когда меня зароют в землю, укажите ей это место». «Хорошо, смелый человек», — тихо ответил немец, владеющий русским языком. «Эта твоя просьба будет исполнена. Еще о чем-нибудь хочешь меня попросить?» «Да», — по-прежнему сипло дыша произнес Дронов. «Один вопрос». «Какой?» «Потушен ли пожар на станции?» «Тебе от этого будет легче умирать?» — без злобы в голосе спросил этот непонятный немец. «Да», — резко ответил Дронов. «Она горит уже третий день, и вагоны взрываются до сих пор». «Данкешон, генерал!» На сухих губах Дронова вдруг, ясная и отчетливая, появилась усмешка. «Значит, вы меня не зря на тот свет отправляете», — выдохнул он. Флеминг пораженно смотрел на истерзанное тело, которое покидали остатки жизни. Он еще минуту две простоял над потерявшим сознание Иваном Мартыновичем. «Прости меня, храбрый человек, что не мог я тебя спасти», — негромко проговорил он. «Иногда и генералы бывают на войне бессильны». Сняв фуражку, Флеминг вышел с непокрытой головой из комнаты пыток. За ним, толстой, обитой листами железа дверью, громыхнули запоры. Стало тихо, и Дронов снова утратил способность воспринимать окружающее. В светло-розовом тумане возникло видение, будто они отдыхают с Липой на песчаной донской отмели, и светлые маленькие волны, потревоженные ветром донской воды, накатываются на их ноги. А потом, загорелые, он в плавках, Липа в полосатом купальнике, бегут они по желто-песчаной полоске берега. И теплая донская волна вновь нежно набегает на их ступни, оставляющие следы на желтом этом песке. Дронов настигает ее и стискивает в объятиях. «Моя?» — спрашивает он. «Навечно!» — деспот, — хохочет Липа, запрокидывая смеющееся лицо. А он хочет еще что-то прибавить к сказанному, прибавить самое нежное, чего еще никогда не говорил ей в жизни. И не может. Когда немцы из зондеркоманды возвратились в камеру пыток и склонились над распростертым на грязном полу огромным человеком, сын Аксайской улицы, донской казак по происхождению, инженер по образованию и герой по своему поведению, Иван Мартынович Дронов был уже мертв. Он уходил в бессмертие.